А сколько заработает московский на этом деле? — Надо полагать, рублев 500 возьмет чисто гану, — прикинул мужик в уме. — Сколько ж лет уж вы сдаете? — Да годов десяток будет. — 5000? — воскликнул я. — Да ведь если бы сами работали, то вам, значит, больше бы досталось. — Вестимо больше. — Работаем, чать мы, сторожим мы, собираем капусту и грузим вагон, опять же мы. Вот вся работа наша. — А денежки получает он. — Московский? — А денежки получает он, — ответил мужик и загреготал. — Так а чё ж вы сами не работаете? Ведь общество ваше имело бы уже не 5, а, может быть, 10 000 денег, целый капитал. Могли бы школу устроить, запасной магазин, лавку, все что угодно. — Это мы и сами очень понимаем, только нам это нельзя. — Почему? — Потому обществом работать нельзя. — Да чего же нельзя? Нет людей, кто бы сумел работать. Не, люди-то есть, только обществом нельзя работать. Ничего не получится. Общество потому никак нельзя. Ссориться, что ли, станете? Нельзя. Вот тебе весь сказ. Сказано, обществом нельзя. А куда идут деньги, что за аренду получаете? Мужик не сумел объяснить, я не сумел разуметь. Оказывается, мы плохо понимали друг друга. Так я и не узнал, куда шли деньги за аренду. Тогда мне это не было интересно. Теперь я жалею, что не мог допытаться, что делало общество с деньгами. Разговор перешел на политику, вернее, на вопрос о земле. — Да чего там об этом куске говорить? — сказал мужик. — С его все равно никакого толку. Нам земли нужно много, а не 6 десятин. Вот ежели бы, значит, нам помогли выкупить землю у вас, вот это было бы дело. — А сколько у вас теперь на душу приходится? — Мало. 3,5 десятины. Раньше было 5, а теперь 3,5. Да не на душу, а на семью. Что съесть 3-то получше? — А прикупить нельзя. Вот если вы капусту сами сажали, то и земли могли прикупить. — Сами сажали. Иронически предразнил меня мужик. — Сказано тебе, с обществом нельзя. Помощь нам нужна. — А почему у царя... В английском банке 300 миллионов, — вдруг выпалил он и вопросительно злобно уставился на меня. — А, вон оно что, — подумал я. — Революция уж докатилась сюда. — А на что тебе царские деньги? — Как на что? Да ведь это часть наши деньги. — Российские. — Почему ваши деньги? — Царь ли ты, или можешь держать деньги где хочешь? Хочешь у себя в банк, хочешь в Англии. Да ведь это не его деньги, а наши, мужицкие. — Да кто тебе сказал эту глупость? Во-первых, я только от тебя впервые услыхал, что у царя в английском банке 300 миллионов. Может, тебе кто наврал? А потом, что ты хочешь делать с этими деньгами? — Это мужицкое. Наши деньги, — упрямо твердил свой мужик. — И царь должен их нам отдать. Вот мы земли бы и прикупили бы. — Не дурень ты, паря, потому царь и держит свои деньги в английском банке. Кто знает ваши замыслы, — подумал я. Однако не решился сказать это мужику. Вежливый еще был. Гораздо вежливее дурака и нахала мужика. Я был до такой степени удивлен этим наглым заявлением, что даже растерялся и не нашел, что ответить. В уме мелькнула мысль, что, конечно, лучше было бы держать деньги в своем русском банке, но разве можно царю сделать такую ошибку? А если революция перевернет все? Куда денется тогда нищий император? Мужичонка, видя мое замешательство, смотрел иронически и злобно. Это отрезвило меня.